единство и разобщенность или схожесть непохожих? Обращаюсь к вам с очень важным для меня вопросом. Являясь этническим мусульманином, практиковать ислам я стал относительно недавно. Будучи по своей природе человеком ищущим, я не смогу усмириться, пока не получу исчерпывающего ответа на все вопросы. Так вот, сегодня в Казахстане проповедует очень большое количество всевозможных школ и течений. Зачастую это разнообразие доходит до абсурда, когда обвиняют друг друга в невежестве. Подобная картина у правоверного мусульманина может вызвать только горечь и боль за единоверцев. Для меня эта проблема стала непреодолимым барьером в дальнейшем росте и самоутверждении как знающего и образованного мусульманина, каким должен быть каждый. С уважением, Тимур. Один из наших современников полезно отметил: Всевышний не сотворил людей с целью разобщения их и расчленения. Он не спосылал им пророков из них же самих, из их же племен и народов, которые вели людей по одному широченному и единому пути понимания, восприятия жизни. Испокон веков присутствует запретность и недопустимость дробления общества, сеяние вражды идеологическими, националистическими и прочими лозунгами. В Божьей проповеди всегда присутствовал акцент на интеграцию людей вокруг высокой морали, нравственности, вокруг того, что является благим и правильным. В священном Коране сказано: «Помогайте друг другу во всем праведном и благочестивом, и не помогайте друг другу в грехе и вражде». Однако подпрыгивающие и подскакивающие, хлещущие и выплескивающиеся через край людские страсти и эмоции способствуют забвению этого постулата. Люди в угоду личной корысти, сокрытые под теми или иными лозунгами, стараются забыть об этом великом наставлении. Они разделяются по партиям и течениям, питающим друг другу неприязнь, замышляющим зло против не своих, подкарауливающим врага и находящимся в постоянном поиске слабых сторон и недостатков оппонента. Такое положение дел можно встретить не только и не столько в религии, сколько в самой жизни, политике, экономике и в современной интерпретации культуры. В какой бы из областей жизнедеятельности общества ни появился такой подход решения проблем, он прямиком ведет ее к застою и деградации. Ведь люди здесь не соревнуются в благом, как это заповедует нам Всевышний, а заняты расталкиванием друг друга, интенсивной работой локтями, созданием друг другу искусственных проблем и препятствий. Люди не устремляются к цели, к успеху, стараясь соперничать в здоровой конкуренции, а просто дерутся и оскорбляют друг друга уже на самом старте, давно забыв о том, что на определенную дистанцию дано определенное количество времени, которое уже пошло, и оно их не ждет. После же, обоюдно оказавшись у разбитого корыта, следуют взаимные обвинения и поиск виноватых. И так по кругу истории. Именно таковы некоторые признаки застоя в любом обществе. Стагнации в развитии государств и даже целых исторических эпох. Как же относиться к этому? Не отягощаться необъятным и делать то, что ты как индивидуум, личность, гражданин, наделенный многими полномочиями, правами и вместе с тем обязанностями, в состоянии сделать. О, посланники! Божьи посланники всех времен и народов! Ешьте из благих даров и вершите праведные дела. Воистину я, говорит Всевышний, знаю о том, что вы делаете. Это ваша нация, нация единая. А я же Господь ваш. Будьте же набожны предо мною, выполняя обязательное и сторонясь грешного. Люди же разорвали то, что было общим меж ними, разделившись на разные партии и направления. Каждая партия радуется лишь тому, что у них восхищаются отличительными для них мнениями, внешними атрибутами, крылатыми фразами их руководителей или идеологов. Оставь же их в этой пучине иллюзорной феерии чувств до назначенного им срока. У популярности партии, личности, идей, лозунгов есть срок, по завершении которого это уже становится достоянием истории, утратившим свою актуальность. Коранические смыслы четко доносят до людей одну из главных причин их разобщенности, корень слепого противостояния. Это следование людей распутством душ, развязанным эмоциональным всплеском их самих или тех, кому они подражают. Суть-то вопроса именно в том, что когда знание и ученость отделяются от нравственности, общечеловеческой морали и искренности, тогда они превращаются в большую проблему, кличут беды, тяжелые последствия для их носителей, да и людей в целом. И не разделились люди на разные политические, идеологические или иные направления, течения, кроме как после того, как пришло к ним знание. Получив некоторый багаж знаний в той или иной области, отдельные люди начинают отрицать все, что было до них, и претендуют на единственно верное, хотя знание их — это лишь семя, а то, что в этой области уже сформировалось — давно цветущие и плодовитые сады. И разъединение это, противопоставление себя другим, происходит в состоянии багай между ними. Толковое значение слова багай в арабском языке — это совершение агрессии, насилия, проявление враждебности, переход границ морали и нравственности. И все это из зависти или ради заполучения отдельных мирских благ. Посмотрите на свирепость и кровожадность знаний, когда потеряна искренность пред Всевышним и доброжелательность к людям. Интеллектуальная ожесточенность начинает разобщать то, что должно было бы идти позитивно навстречу или двигаться параллельно. Нет ничего странного в том, что у людей могут быть разные мнения и взгляды, но это никак не может и не должно вести к спорам и разногласиям. Проблема в том, что различность трактовок, формулировок, мнений используется отдельными людьми для вывода наружу где-то элементов своей невоспитанности, где-то крика житейской несостоятельности, где-то из желания заполнить хотя бы чем-то уйму бессмысленно проводимого времени, а где-то и просто с целью заявить о себе. Поэтому такого рода разногласия в корне отличаются от продуктивных научных или интеллектуальных дискуссий. Ведь здесь человеком руководят низкие чувства, в том числе и упрямство, но никак не стремление просветиться и познать что-то новое, обменяться мнением. Если бы намерения были чисты в постижении более верного, более правильного, более обоснованного, тогда отношение было бы абсолютно иным. Ведь люди в таком случае были бы далеки от желания во что бы то ни стало победить противника, далеки от стремления к власти, славе, богатству или иному. А ведь бои не по правилам Божьей морали принесли человечеству немало бед, трагедий, насилия. И, что самое страшное, продолжают нести зло. Начинается же все с разночтений в теории, теоретических разногласий, когда нехватка серого вещества и слабость, шаткость веры, отсутствие мудрости не дают увидеть в собеседнике человека, имеющего полное право на свое личное мнение. И мнимый героизм начинает выводить нас на ринг, откуда кровь из носа, но нужно выйти победителем. Антагонизм меж верующими, да и людьми вообще недопустим. Непримиримые противоборства, присущие последователям собственного «я» или низменных человеческих чувств, но никак не поклоняющимся единому и вечному Господу миров, сотворившему всех, кто живет на этой земле, и давшему всем, вне зависимости от взглядов и убеждений, бесчетное количество благ. Если людей не объединяет истина, стремление к ней, тогда их разъединяет ложь, фальшь и несправедливость. Если людей не единит поклонение единому и вечному, всемилостивому Господу миров, тогда общество разрывается на части поклонением сатане. Если людей не прельщают блага вечные, тогда они начинают спорить друг с другом и уничтожать друг друга для заполучения благ мирских. И тогда нарушается рациональность и пропорциональность. Взаимная вражда – это доисламский период. Это европейское средневековье. Это невежество современности. Это привычка тех, у кого нет веры. Неспосланный милостью для миров пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует, предостерегал: «Не опускайтесь после меня на уровень безбожия, когда одни из вас будут уничтожать других, когда одни из вас начнут питать неприязнь к другим, когда одни не будут считаться с мнениями других». Кровавая борьба мнений и неприязнь – логика и подход безбожника, но никак не верующего человека. Различие мнений не противоречит устоям веры. Мусульманские каноны поощряют развитие мысли и искреннее стремление прийти к истине, пусть даже разными путями, но не бортуя друг друга с беговой дорожки жизни, а помогая друг другу, уважая мнение другого. Пророк Мухаммад говорил: «Если выносящий решение, имея соответствующую квалификацию, грамотность, обоснованность изложения и искренность постичь суть вопроса, оказывается прав, то ему двойное воздаяние благом. Если же он ошибся, то ему все равно воздастся благом, но не в двойном размере, а лишь в одинарном». Удивительный хадис. В очередной раз понимаешь, насколько мы зачастую бываем близоруки в видении даже столь непреложных пророческих истин, побуждающих к диалогу, сдержанности, компромиссу. Хадис указывает: человек имеет полное право на свое личное мнение, и даже если он ошибся или заблуждается, но при этом беспристрастен и бескорыстен, то сам Всевышний ему воздаст. Мы же, люди, обязаны поддерживать этот божественный порядок, этот баланс открытостью, расположенностью к диалогу, как минимум толерантностью. Носители разных языков, а тем более разных культур, по-разному членят действительность, а также по-разному проставляют приоритеты в жизни и, как следствие, не одинаково воспринимают окружающий мир. Один из известных богословов нашего времени важно отметил: «Милость Всевышнего связывается с результатом мысли человека настолько, насколько благостны и благородны цели его. Всевышний дает людям простор, а они же упрямые, где на глаз, а где на оба слепые, загнав себя и тех, кто прислушивается к ним, в узкие рамки индивидуального мышления, познают мир, каков он из маленького окошка, почти что из амбразуры своего сознания, ограниченного в том числе и телом, не шагнувшим дальше родного аула, города, страны, полуострова. Набожный человек освобождается от слепого упрямства и фанатизма, находит себя в жизни и идет по своему жизненному пути, за рациональность и результативность которого ему самому отвечать пред Богом. Фанатизм наделал зла более, чем атеизм. Вольтер. Французский писатель, почетный член Петербургской академии наук. Фанатизм – удвоение усилий при одновременной потере цели. Сантаяна. Фанатизм – некоторое умопомешательство, порожденное неспособностью вместить полноту истины. Бердяев. Важный нюанс. Верующий человек, каких бы высот он ни достиг, сколь бы эффективно ни продвинул вперед науку, искусство или иную область мирского бытия, он не должен это приписывать себе, а лишь уповать на божественное благословение и милость Творца. Так говорит другой наш современник. При таком подходе в жизни происходит минимальное сопротивление, и человек может набрать, по сути, космические скорости в благом и праведном. Поверьте, это именно так. Посмотрите на жизни великих. Постарайтесь найти описание их психологического подхода к жизни. Они не мнили из себя величину. Они не важничали. Не пророчествовали своим трудами, научным достижением великого будущего. Многие из них умирали в нищете и без какого-либо признания. Но сколь многое они оставили из благословения Всевышнего на благо человечества. Я лишь путник, остановившийся в тени дерева, чтобы через некоторое время покинуть его. Так говорил пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует, характеризуя как человек свое место, значимость, роль в мирской обители. Ставьте перед собой цели и задачи любого плана и масштаба, и пусть религиозность помогает вам в достижении этих целей. Жизнь с наследием пророков и ученых – это огромное безбрежное море с чистой водой и богатыми недрами. Его нельзя объять, его нельзя переплыть, все изучить, все попробовать, да и в пучине его можно потонуть. Но вместе с тем можно научиться плавать, погружаться на удивительные глубины и устремляться ввысь, вкушая красоту бытия и также украшая ее собою. Научившись созерцать, не ужасайтесь обилием этих богатств, а любуйтесь, беря то, что вам необходимо, и применяя это в своей жизни. Это наш начальный капитал, который может многократно приумножиться, воссоединившись с нашими личными силами, знаниями, устремлениями, идеями, стойкостью, настойчивостью, непоколебимостью и возможностями. Объединив, собрав это воедино, мы почувствуем вкус жизни, приблизимся к мирскому и вечному счастью. Поэтому берите то, что можете взять, и применяйте, делая акцент на развитие и сохранение нравственных качеств и обязательность в религиозной практике. Полезная притча, которая поможет отдельным из нас не заблудиться в ощущениях и впечатлениях, сократив путь движения мысли. Однажды правитель области посетил учителя, медитировавшего, сидя на дереве среди густой листвы. Правитель осмотрел это место и сказал: «Какое же у тебя опасное место там, наверху у дерева?» «Твое намного хуже, чем мое», — возразил учитель. «Я правитель этой местности и не вижу, какая опасность может мне грозить». значит, ты не знаешь себя. Когда ты изживешь свои страсти, и твое сознание лишится устойчивости, что может быть опаснее, чем это? Тогда правитель спросил: «В чем заключается твое учение?» Учитель произнес известные строки: «Не делать зла, использовать добро и сохранять сердце чистым». Правитель, однако, возразил: «Да это знает любой трехлетний ребенок». Может быть, любой трехлетний ребенок знает это, но даже 80-летнему старцу трудно осуществить это на практике.